Неизвестно, как долго тянулось бы это ненормальное положение, если б не помог случай. Поля от имени Надежды Васильевны пришла звать молодых на вечеринку в их честь. Для Веры готовились танцы, для зятя – карты. В это время барон вышел гулять на Дворянскую с молодой женой, пользуясь праздничным досугом и прекрасной погодой. Несмотря на январские морозы, в воздухе уже неуловимо чувствовалась весна. «Ну что, как принцесса наша? Проявила свой характерец?» — ехидно спросила Поля, заглянув на кухню, где Елизавета готовила, а денщик, развалясь на лавке, курил из господской трубки. При виде Пелагеи он вскочил и насмешливо отдал ей честь. Лизавета не отличалась словоохотливостью, да и сплетен не любила. «Что ж, господа, ничего», — промычала она. Но денщик прыснул и, поблескивая глазками, рассказал Поле о своих догадках. Та разволновалась, разахалась. «Нет, какова ли, какова?» — подушки выбросила. «Не говорила я, что крапиву вырастили. Вот погодите, то ли будет», пророчила она, хлопая себя по бедрам. Отказалась даже от чая и помчалась домой. Пятки у нее горели. На артистку, мирно раскладывавшую пасьянс после радостной встречи с Хлудовым за кулисами, Поля накинулась без всяких предисловий. «Вот и выходит, что зря подарили браслет. Было бы за что. Теперь другой готовьте. Вот вам и умница!» Карты выпали из рук Надежды Васильевны, и глаза ее округлились. «Да ты что, белины объелась?» «Ничего не объелась, а вот вы нонче зятька допросите хорошенько, что он ее покрывает в самом деле. До каких же это пор они валандаться будут? На кухне и то смеются. Срамота!» Надежда Васильевна была слишком огорчена, чтобы заметить непочтительный тон Пелагеи. Сконфуженно расспросила она о подробностях, укоризненно покачала головой и решила действовать. На Веру она не сердилась, что ребенок понимает, но и на барона сердиться она не могла. Привыкшая к грубости нравов, царившей за кулисами, она поражалась деликатностью зятя. «Стало быть, любит, коли жалеет», — умиленно думала она. Другой бы на его месте, долетало до ее сознания ядовитое шипение Поли. «Ну, много ты понимаешь», — перебила она ее, — «ступай, дура, вон!» «Что прикажете делать? Не могу себя преодолеть», — говорил барон, запершись с тещей в спальне перед ужином, пока Вера в упоении танцевала с Балдиным мазурку. «Не могу ее слез видеть. Жалко!» И он вытирал платком лысеющий лоб. «Вам бы на вдове жениться», — усмехнулась Надежда Васильевна. «Я поговорю с нею после ужина». «Нет, ради Бога, не восстанавливайте ее против меня. Она и то переменилась. Все боится, за руку возьмешь, дрожит». «Но ведь эдак и до бесконечности тянуться будет. Конечно, если это вас не тяготит». «Нет, откровенно говоря, я готов ждать, пока она окрепнет, созреет». «У тебя до тех пор все волосы вылезут», — подумала Надежда Васильевна. «Хорошо, я знаю, что мне делать». Она позвонила Поле. «Сейчас оденься так, чтобы тебя никто не видал, поняла? Мигом слетай на квартиру барона и принеси мне халатик Веры. Знаешь тот, в котором она спит». Поджав губы, Поля бросила многозначительный взгляд на красное, потное лицо барона и, кивнув головой, вышла. Барон невольно рассмеялся. «Ах, вы умная женщина! Вот за это целую ваши ручки! Уж так я этот халатик ее ненавижу, сам бы ни в век не решился!»